91. Как устроен рынок и почему сани покупают летом? Итак, три главных вопроса экономики. Что, как и для кого производить? Любой рынок существует, когда есть первое – предложение, желающие продать, второе – спрос, желающие купить, третье – справедливая цена, та, о которой они договорились. Экономисты понаблюдали за людьми и заметили интересные вещи. Чем ниже цена, тем выше желание купить. Это закон спроса. Чем выше цена, тем выше желание продавать. Это закон предложения. Эти законы можно изобразить на графике. Представим рынок шоколадок. Вот у тебя условная 1000 рублей. И ты хочешь на эти деньги купить сладенького. При цене 300 рублей за плитку шоколада ты сможешь купить 3 плитки. При цене 100 рублей – целых 10 плиток. Такие комбинации цены и количества называют величиной спроса. А теперь на минутку представь себя на месте шоколадной фабрики. Ты делаешь вкусные сладости и размышляешь о том, по какой цене их продавать. Тебе, конечно, хочется побольше заработать, и ты охотно продашь 20 шоколадок по 300 рублей. Но из абзаца выше следует, что люди купили только 3. Другой вариант – продавать 10 штук за 100 рублей. Все варианты описывают твое предложение шоколада. Если объединить желания всех покупающих и продающих шоколад, то получится рынок. Законы спроса и предложения постоянно влияют на цены. Точка пересечения графиков – сделка, то есть условия, на которые согласны все. Покупатели тянут цену вниз, продавцы – наверх. Похоже на перетягивание каната. Главный фактор покупки – цена. Но есть еще и другие факторы, из-за которых спрос на шоколад растет. Количество покупателей. Сладкоежек стало больше. Доходы людей. Денег стало больше, и спрос на хорошие шоколадки вырос. Мода. Стал модным дубайский шоколад, и все стали его покупать. Сезон. Наступило лето, все едят шоколадное мороженое. То же самое работает и для снижения спроса. Когда меньше сладкоежек, у людей меньше денег, нет моды на шоколад и не шоколадный сезон. Когда растет спрос на товар, то цены на него тоже растут, чтобы люди не сошли с ума и не покупали лишнего. Поэтому все покупают сани летом, когда не сезон, тогда и цены ниже обычных. Предложение тоже зависит от неценовых факторов. Они увеличатся, если произойдет снижение цен на какао. Чем дешевле сырье, тем больше шоколадок можно сделать. Количество продавцов. Чем их больше, тем больше сладких плиток. Технологии. Внедрение новых технологий ускоряет процесс производства. Снижение налогов. Меньше трат, больше возможностей для производства. Помощь государства. Бизнес может расшириться за счет субсидий, денежной помощи на конкретную цель, например, покупку станка, или за счет дотаций, денег просто так. Нам хочется, чтобы цены были ниже, но за ценниками в магазине скрываются цены на топливо, оборудование, зарплаты тысяч работников, которые тоже ходят в магазины и кормят свои семьи. Изменение цены необходимо, чтобы сохранять баланс. Вообще равновесие на рынке – штука волшебная. Один из первых экономистов, Адам Смит, считал, что рынком управляет невидимая рука. Это такой принцип работы рынка, который определяют сами люди. Разве не удивительно, что как только товар набирает популярность, он оказывается на всех полках? Все меняется, будто по щелчку пальцев.